Глава 18. Обаяние Хасаки. С трудом удерживая улыбку на лице, я слегка повернула голову к камеристке, застывшей от страха, как соляной столб. Видимо, раньше девушке никогда не приходилось быть в эпицентре подобных мероприятий, поэтому она дико нервничала, страшась сделать что-то не так. «Пс, Лень!» — позвала я девушку, не размыкая челюсти. Из прочитанного о нагах я уяснила, что эта раса не обладает уникальным слухом, только зрением и обонянием, которое прокачано не только у носа сих рептилий-людей, но и у их слегка раздвоенного языка. Поэтому не боялась быть услышанной стоящими рядом, а Хасаки были пока на приличном расстоянии. «Да, госпожа». «Ты сказала, что випершан будет уместным, что этот наряд служит для подчеркивания к тому или иному роду. Почему тогда на меня все так пялятся? И почему Шиарис так улыбается?» Элейн непонимающе моргнула, потом огляделась по сторонам. Финалом ее наблюдательного анализа стало довольное лицо Шахрияра. «Не понимаю». Элейн посмотрела на меня, и я прямо-таки увидела момент ее озарения. Глаза девушки увеличились, грудная клетка приподнялась на вдохе и застыла. Элейн открыла рот и свистяще выдохнула. «Я совсем забыла. Меня тогда не было здесь. А сплетни, которые распускают горничные после рабочего дня, меня никогда не привлекали. Я пропускаю их мимо ушей, поэтому не сразу соотнесла». «Да говори уже», — процедила нетерпеливо, улыбаясь, как кукла на витрине. «После свадьбы, которая, как я поняла, прошла комом, лорд приказал вам надеть випершан и выйти к гостям для проводов императорской четы. Но вы устроили жуткую истерику на весь дворец. Сказали, что никогда не наденете красный випершан, потому что не принимаете ущербного нага в свои мужья». Кажется, так девочки болтали. «Чёрт, ну конечно». От досады ущипнула себя за бедро, но необыкновенная ткань как будто защитила. Я совсем не почувствовала боли. А так хотелось стукнуть себя побольнее. Шалара никогда не надела бы это традиционное платье. Точно не цвета рода Шахрияра. Я дура. Нельзя забывать, что я играю роль злодейки. Нельзя вызывать подозрений. Что за лажа? Я поморщилась, вспоминая едкую шутку Богдана о том, что лажа — мое второе имя. Лорды-оборотни раздали последние указания своим сопровождающим и зашагали в нашу сторону, возглавляемые Шахрияром Шиарисом, чья широкая счастливая улыбка, ворочающимся беспокойством, отзывалась в моей груди. Едва процессия приблизилась, Шах обратился ко мне и, слегка наклонив голову, произнес с уважением. «Милая, позволь представить тебе главу делегации Хасаки, Альфу Барсиана Фирса из рода Снежных Барсов». Хасаки в белоснежном одеянии сделал шаг вперед и, поравнявшись с Шахрияром, с гордым и спокойным выражением на лице уважительно кивнул. Светлые волосы мужчины, словно покрыты инеем, не спадали на плечи, а глаза сверкали холодным, но проницательным взглядом. В его осанке чувствовались сила и достоинство, присущие истинному лидеру. Я сделала шаг вперед, принимая на себя роль хозяйки момента, хотя мне было очень страшно, до дрожи в коленках. Мой взгляд, надеюсь, спокойный и упрямый, скользнул по собравшимся дипломатам, и я улыбнулась, стараясь передать искренность и тепло, которых ни разу не чувствовала, мечтая провалиться под землю, желательно в свой мир. «Добро пожаловать, уважаемые гости!» — произнесла я, поражаясь тому, насколько мой голос прозвучал уверенно и приветливо. «Мы рады видеть вас здесь, в нашем доме». «Лара, надо добавить шаларского яду. Она точно не была бы такой приветливой. Кончай тупить. Хотя ваша делегация и прибыла раньше обговоренного срока, хочу вас заверить, это радость искренняя». Я сделала легкий жест рукой, приглашая всех к вниманию. «Сегодня в вашу честь будет дан бал, где мы сможем ближе познакомиться и укрепить наши связи. А завтра утром мы посетим службу в храме нашей темной богини. Это священный ритуал, который символизирует начало нового этапа в наших отношениях». Вокруг повисла легкая, но торжественная атмосфера. Я чувствовала, как все взгляды устремлены на меня, но смотрела лишь на двоих — Шахрияра и Барсиана. Мужчины-оборотни, стоявшие за спиной избранного ими Альфы Альф, обменялись короткими взглядами. Их лица были серьезными, но в каждом из них читалась скрытая оценка, уважение к моему выступлению и одновременно осторожность, присущая их природе. А вот реакция Барсиана Фирса мне была совершенно непонятна. Его холодный, почти ледяной взгляд не отрывался от меня, словно он пытался заглянуть в самую глубину моей души. Его сдержанность и спокойствие подчеркивали статус и фамилию снежного барса, хищника, привыкшего держать все под контролем. Фирс — это ведь лютый с английского, кажется. Правда, вряд ли на Элероне это имеет значение. Я смотрела на Барсиана и натянуто улыбалась, дожидаясь ответной реакции. Но какой же он жуткий при всей своей красоте. Ни одной лишней эмоции, ни малейшего признака слабости, только холодная решимость и непоколебимая сила. С таким лучше не сталкиваться интересами. Несмотря на это, во взгляде предводителя Хасаки мелькнула искра интереса, едва заметная, но достаточно сильная, чтобы я почувствовала ее. Шахрияр смотрел только на меня, поэтому не видел этого. Муж Шалары кивнул мне с одобрением, а Барсиан слегка наклонил голову в знак признания, готовый к дальнейшему диалогу. Он сделал еще один шаг вперед, его движения были точны и выверены, словно каждый жест был частью тщательно продуманного ритуала. Его холодный взгляд не покидал меня, и я ощущала, как под этим вниманием внутри меня разгорается паническая атака. Красоте снежного барса никак не удавалось меня обмануть. Он опасен. «Госпожа Шалара». Голос Хасаки был глубоким и ровным, без излишних эмоций. «Для меня честь возглавлять делегацию моего народа в столь важный момент. Мы прибыли раньше срока, не по своей воле, но уверяю вас, что намерения наши чисты и искренни, так же, как и ваша радость». Я кивнула, принимая его слова с настороженностью, потому как смысл этого признания мог быть слишком глубоким. До самой сути, где я ни разу не рада ни этой встрече, ни своему попаданию в Элерон. Ответила с легкой улыбкой, превозмогая внутренний диссонанс. «Альфа Барсиан, мы ценим вашу откровенность и готовы сделать все, чтобы ваше пребывание здесь было комфортным и плодотворным». Барсиан слегка наклонил голову, словно взвешивая мои слова, а затем, не отводя взгляда, добавил. «Бал и утренняя служба — достойные мероприятия для начала нового этапа. Мы готовы участвовать и уважать ваши традиции. Но я надеюсь, вы простите нам молитвы светлой сестре, ведь мы почитаем Алиану, а не Кару». В этот момент я заметила, как несколько сопровождающих Барсиана, мужчины-оборотни, обменялись взглядами. Их лица оставались непроницаемыми, но в их позах чувствовалась готовность к любым неожиданностям. Они были как стражи, чья задача — защищать своего предводителя и интересы расы Хасаки. Шахрияр, наблюдая за диалогом, слегка улыбнулся и сказал. «Конечно, Барс. Для службы выбран двуликий храм тьмы и света, единственный в своем роде. Там могут молиться как почитатели Кары Небесной, так и верующие в Алиану Пресветлую. Но это будет завтра. А сейчас разрешите моим советникам сопроводить вас в специальное крыло для наших уважаемых дипломатических гостей. До бала осталось не так много времени. Отдохните после долгого пути. Встретимся вечером». Мужчины раскланялись и пошли следом за группой выступивших нагов, входящих в Императорский совет. Я почувствовала, как напряжение в теле немного спало, уступая место предвкушению предстоящего события. Внутри меня росло ощущение ответственности. Я должна была быть не просто фигурой на балу, а настоящей хозяйкой момента, способной управлять ситуацией и вести за собой. Лишь бы попасть, наконец, в храм. Барсиан бросил на меня последний взгляд, в котором я прочитала не только холодную сдержанность, но и уважение. Жуткий тип. Чур меня от таких лютых. Всё хорошо. Шах шагнул ко мне и слегка приобнял за талию. Ты отлично справилась. Я никак не прореагировала. Продолжила смотреть вслед Хасаки и придворным, медленно расходящимся кто куда, потому что приветственная часть была закончена. Шала. Раздражение затопило сознание, я выпалила раньше, чем подумала. Лара. Что? Прикрыв глаза на секунду, глубоко вздохнула. Называй меня Лара, а не Шала. Мне так больше нравится. Хорошо. Шах повернул меня к себе и приподнял подбородок так, чтобы я посмотрела ему в глаза. Я готов называть тебя, как ты захочешь. Только оставайся такой, какая ты есть сейчас. В груди взметнулся жар. Испугавшись его, я отпрянула назад, разрывая контакт. Мне пора. Времени осталось совсем мало. Мне, Сирой Хамсат, предстоит подготовить всех и каждого, чтобы вечером наша империя не ударила в грязь лицом. Шахрияр поймал меня за руку и притянул обратно, наклоняясь. Только один поцелуй, и я отпущу тебя. Но захочу ли я сама уйти после него? Внутри всё сжалось от этой страшной мысли.